Глава 21. Неожиданный оборот дела. «О чем твои думы?» — немного хрипловато спрашивает меня Миран, только открыв глаза. Я давно пробудилась, едва светило встало над горизонтом, разглядывала спящего мужчину рядом и особо ни о чем не думала. Теперь же просто лежу, старательно отгоняя мысли о девчонке и ее дальнейшей судьбе. «Ты был не настолько неумел, чтобы я жалела, если в этом состоит твой вопрос», — поворачиваю голову к мужчине и наслаждаюсь недоумением в его глазах. Через один удар сердца он громко смеется, демонстрируя ровные зубы. «Эва, есть плюсы в твоей врановой печати. Я знаю, насколько тебе было хорошо, детка», — самоуверенно и немного насмешливо заявляет Амиран. «Так же хорошо, как и мне». «Корабль», — расплывчато отвечаю я мужчине, пряча улыбку. «Что с ним?» — ласково спрашивает он, ведя рукой по моему бедру под одеялом, потом животу, перемещая ладонь выше, побуждая воспоминания ночи ярко вспыхнуть, как и кровь. «Мне стало жаль, Бурный, и выжить очень хотелось», — с легким смешком изрекаю я. Прекрасно помня, кто был виноват в том, что мы не остановились на наших жарких поцелуях, и перехватываю руку мужчины в районе своей груди. «А теперь скажи мне, почему ты снова намеревался отложить на потом? Ты считаешь, что я падок на женщин? Хотел, чтобы убедилась, это не так. Может, было когда-то? Я пытался скрасить рутину. С тобой же все иначе, Эви. Как встретил тебя, забыл, что такое скука». Вроде бы серьезно заявляет он, но я чую подвох в его словах. «Жалеешь, что встретил меня, Амиран?» «Души не встречаются случайно, Эви». Одуванчик сдергивает с нас одеяло и перемещается, оказываясь надо мной. «Нет, не сожалею и не собираюсь. И ты тоже ни о чем не терзайся. Помнишь, что тебе сказал старый Фарнис, уходя? У каждой души своя сделка», — вспоминаю я слова Перейского оракула. «Так и есть, моя своенравная вороница. Наши души до нашего рождения знали, в каком теле пройдут свой путь, и выбрали испытания, что нам предстоят. Прими это как данность, Эвара. Так легче. И только душе ведано, когда сделка завершится». Он пронизывающе смотрит мне в глаза. Его слова поднимают новую бурю чувств и размышлений. И если сначала слова Фарниса вызывали недоумение, теперь я все больше принимаю их, с каждым днем убеждаясь. Пожилой предсказатель знал, о чем говорит. «Я бы вернулся к нашему приятному ночному занятию, но нам снова пора. Мне нужно раздобыть разрешение для воздушника. Но прежде...» Маг опять льнет к моим губам, показывая, что не прочь продолжить, и спустя весьма длинную ночь. Его желание обладать мной не стало меньше. «А что до меня? С Амираном мне и правда хорошо. Я и не знала, что так бывает. И даже если мы разойдемся по разным полюсам Эридара, не стану жалеть. Понести я не боялась. Это было возможно только с брачными обетами старой Ворони. Одна из причин, почему вранов на южном свете так мало». Зарываюсь пальцами в белоснежные волосы мужчины, открываясь его ласкам. Все посторонние мысли уходят на задний план. «Эви», — так чувственно шепчет мужчина, что мое сердце наполняется трепетом, а следом разъедающим страхом за него. «Отпустить на ту сторону своего любимого. Значит, мне нельзя влюбляться. Нельзя. А если я уже сделала это?» Я наблюдаю, как Амиран следует за ширму, не таясь, сверкает голыми подтянутыми ягодицами. Совсем недавно я бесстыдно гладила и целовала его великолепное тело, подставляя под жадные руки и губы мужчины свое. Поздно смущаться. Когда он возвращается из умывальни с кувшином воды и отрезом ткани, позволяю ему нанести чистоту и на моем теле. Вода оказывается приятно нагретой и неуловимо пахнет мылом. Роскошь на барке. После завтрака в каюте не знаю, чем мне заняться. Амиран ныряет в переписку, работа снова не ждет. Каждый вечер огневик уничтожает кипу бумаг, образовавшихся за день у сумеречника. И мне удается наблюдать, как листочки тлеют в руках огневика, не причиняя ему вреда. Может, я с Фарном поднимусь на палубу? В надежде немного подышать воздухом, спрашиваю я. На перейском корабле моя свобода в руках мужа. Подожди, Эви. Амиран протягивает мне карты на изрядно пожелтевшей и скукоженной бумаге. В них есть различия, поэтому запомни все три. Всякое может произойти. Тебе лучше знать местность. Устанешь изучать карты, выйдем подышать. Задание сумеречного мага разумно. Я роюсь в котомке, нахожу припасенные листы и магическое перо. Переворачиваю деревянный поднос на кровать бортиками вниз и рисую, восстанавливая карту по памяти. Я проверяю себя, бормочу под нос, делаю пометки и вношу исправление, если ошиблась. Спустя 2 часа уверена, карты надежно отложились в памяти. Позже, для верности, я посмотрю их еще раз. «Ты умница, детка!» — восхищенно произносит маг, разглядывая изрисованные мной листы. «У нас есть время для отдыха. Наше дело — дождаться подписанное государем дозволение, и после я встречусь с воздушником». «Да, устала сидеть в заперти. Амиран, я бы хотела поговорить с Рори. Не то чтобы я не доверяла твоему лису, но нужно спросить ее кое о чем, пока эти двое только за ручки держатся». Опять вспоминая ее затравленный взгляд в богатом квартале Эйзурсоль и как она дергалась поначалу, когда Ланс ее касался. На палубе нас сразу встречает порыв ветра. За эти дни стало ощутимо свежее даже днем. Но обедать мы все равно решаем наверху, когда ветер уменьшает напор, становится вполне терпимо. Я внимательно приглядываюсь к Рори, думая, как мне лучше завести непростой разговор. Молодую ворону водили к целителю после того, как выкупили, но упустили этот вопрос. А у помоста дежурный маг лишь сообщал об общем состоянии здоровья. Покупатель должен знать, нет ли у раба тяжелых хворей и не нанесены ли ему увечья, а не надругался ли кто из прежних хозяев над девочкой, мне предстоит выяснить самой, и были ли у нее мужчины. Ворона молода, но для рабов и 14 зим не редкость, когда хозяева решают ими воспользоваться. Как бы мне хотелось уберечь девчонку от прежних бед, но я уже ничего не могу поделать. «Немного погуляем на палубе, и после нужно поговорить о важном, Рори», озвучиваю я ей свою волю, немного отводя к перилам по правому борту. Заметив снова испуганный взгляд, спешу успокоить девчонку. «Не бойся, я кое-что спрошу тебя». Неожиданно натыкаюсь на пронзительный черный взгляд капитана Сориша. Он явно пытается вспомнить, кто же это перед ним. Несмотря на выглядывающие наружу одни глаза вольных женщин, нас мало на борту. А в ранний морок стирает из памяти капитана и те детали, по которым он их различает — рост, сложение и цвет глаз. «Доброго светила, капитан Руш!» — с достоинством произносит Амиран позади меня, спасая ситуацию. Муж приобнимает меня за плечи и открыто улыбается Соришу. Подозрительный переец переводит внимание снова на меня, потом на Амирана. Его лицо расслабляется, и губы разъезжаются в ответной улыбке. «И вам того же! Все ли вас устраивает в плавании, господин Амиран Ран?» Капитан живо интересуется, но в его глазах мелькает остаточная неуверенность. «Я и жена хорошо устроились. Нас все устраивает. Снова выражаю вам благодарность от нашей семьи. Мы очень признательны, что вы смогли выделить удобную каюту», — сердечно произносит сумеречник. «Рад служить!» Капитан, довольный похвалой, наконец оставляет нас. «Не стоит тебе выходить без меня. Ни к чему нам излишние вопросы. Амиран хмур и очень настойчив. Я соглашаюсь. Корабль — небольшой город, а вотчина капитана. Не нужны нам дополнительные домыслы и вопросы. Не знаю, как бы я отделалась от Руша без сумеречника. Хватит прогулок. К тому же бумаги пришли. Я прочту их в каюте. Зови Рори с собой. Оставлю вас под охраной Фарма. Переговоришь с ней без посторонних. А я тем временем увижусь с магом воздуха. И у меня есть не очень хорошая весть. Но о ней позже, не к спеху. То есть плохая. Если так пойдет и дальше, я привыкну к отсутствию благих известий. Фарн остается снаружи, а мы втроем проходим в каюту. Попрошу Рори привести волосы в надлежащий вид. Промыть в кувшине воды их не выйдет. Очень уж они длинные и тяжелые. Кроме магической губки, у меня с собой рисовая пудра. Прихватила небольшой мешочек. Ее надо очень долго и тщательно вычесывать, особенно с темных волос. Вот и поговорим, пока молодая ворона будет увлечена делом. Рори встает у окна, чтобы не мешать Амирану, сцепляет ладони перед собой, старательно уставившись в пол, но иногда не выдерживает, бросает взгляды, полные вопросов. Амиран достает из футляра два коротких, очень плотно свернутых свитка. «Неужели нельзя было по очереди выслать, а не комкать в одну кучу?» — бурчит он, разворачивая первый. Протягивает его мне со словами. «С этим позже. Придержи, Эви». «Что это?» «На листе рисунок, и я, перевернув его к себе, не могу сдержать удивленного возгласа. Неожиданный сильный крен судна швыряет нас по каюте. Я роняю листок, падая на наше ложе. Амиран влетает плечом в ширму уборной, а Рори валится на пол следом за листком. «Не ушиблась?» — протягивает мне руку сумеречный маг, помогая встать с ложа. «Нет, я ни обо что не ударилась. Рори, у тебя все хорошо?» «Меня беспокоит ее вид. Кажется, молодая вороница вот-вот грохнется в обморок. Может, обо что головой приложилась?» Девчонка встает, побелевшая под стать волосам Амирана. Ее, видимо, трясет. В дрожащей руке у Рори листок. «Это он, мой первый хозяин. Он поставил на мне клеймо и измывался надо мной». Хватая воздух почти в истерике, с огромным трудом произносит она. «Но это же...» — ошарашенно хриплю я. Окончательно перестаю понимать, что происходит и как это возможно. Я и Амиран ошарашенно смотрим то на листок, то на смертельно бледную вороницу и одновременно произносим «Джамил».